Глава 9. Я проспал. Тело и разум не выдержали перегрузок, так что просто провалился в сон, а проснулся уже, когда солнце преодолело половину расстояния по небосводу. Катя почему-то не стала меня будить, а когда проснулся, я вообще не увидел ее в доме. Голова гудела, будто свинцовая, слишком много валялся. Но все-таки проснулся, забрал свою куртку с балаклавой и двинулся на выход. И увидел Катю, которая копалась в палисаднике, что-то ковыряла. Она стояла нагнувшись, на ней был спортивный костюм, который подчеркивал все достоинства, но, услышав мои шаги, повернулась. «Я не стала будить», — как-то даже виновато проговорила она. «Видно было, что ты вымотался». «А надо было», — буркнул я. «Лучше мне было бы дома поспать». Она только пожала плечами, но ничего не ответила. «А ведь аукнется мне это рано или поздно. Я ей обязан, да еще и отказ». «С другой стороны, если бы я ее действительно трахнул, то рычагов давления было бы больше. Не один, а целых два». Хотя черт с ним, если она меня сдаст, то ей добра не ждать. Даже если меня убьют, то другие сельчане рано или поздно с ней разберутся. И она должна это понимать. Общественное мнение — это вообще штука такая. И благодаря Мустафе, который поговорил с местными, я для них символ спасения. Тот, кто их кормит и защищает от бандитов. Я ведь действительно договорился, чтобы те никого не тиранили больше. Да и жизнь одному из них спас, когда подрался с Фредом. И того мужика, что пытался утаить автомат, не расстреляли. Но все равно опасно. Но что теперь делать? Не убивать же ее. Нет, никакого морального противоречия это у меня не вызывает, а вот подозрения будут. Сперва ночевала, потом вдруг ее мертвой нашли. Очевидно же, для того, чтобы скрыть что-то. Я прошел мимо Кати и выбрался на улицу. В деревне пусто не было, народ копался по огородам. Урожай собирают, наверное. А скоро, как осень наступит, будут все корчевать, выдергивать, чтобы землю освободить под посадки следующего года. Но это будет не скоро, да и доживут до этого времени не все. И что еще хуже, они видели, что я из дома Кати выходил. Я ведь хотел специально раньше уйти, а теперь к ситуации нежелательное внимание будет, причем не только у бандитов, но и у односельчан. По-хорошему, надо заглянуть к Фреду и поговорить с ним насчет поездки за самосвалом, да только сперва домой. Показаться Лике и честно рассказать ей, где провел ночь. Лучше уж так предупредить. Иначе ситуация может из-под контроля выйти. Двинувшись через деревню, я продолжал смотреть по сторонам. К моему удивлению, бандитов тут практически не было, хотя раньше они постоянно терлись, шатались, смотрели, что и где. Только у блокпоста, что вел на северную дорогу, заметил троих с автоматами. Они что-то обсуждали, но я был слишком далеко, чтобы услышать. Наконец я добрался до дома, который уже привык считать своим. Вошел, миновал коридор и увидел в гостиной Лику, которая сидела на кресле, скрестив руки на груди. «Ты где был?» — спросила она, чуть ли не выкрикнула. По ее лицу было заметно, что ночью она не спала. И она тут же перешла в наступление. «Я всю ночь не спала, блин, ждала тебя. По рации передали, что изгоя этого убили. Потом бандиты стали бегать по всему селу. Ждала, а тебя нет и нет». «Они не вламывались?» — спросил я. «Нет, но останавливались у дома, переговаривались. Заходить не стали, они поняли, что это ты, да? Край, если так, то нам уходить надо. Они со дня на день придут. Прямо сегодня же ночью собираться и уходить». «Ничего они не поняли», — ответил я и встал перед ней. «Подозревают. Но у меня есть типа алиби. Тебе могут рассказать одну вещь, она, скорее всего, тебе не понравится, но это неправда, если что». «Какую еще вещь?» — не поняла она. «Катьку знаешь с окраины?» — спросил я и тут же продолжил, не дожидаясь ответа. «Бандиты думают, что я с ней тебе изменял». Я когда понял, что они сейчас меня возьмут, вломился к ней в дом. Она подтвердит, если что. «Так ты у нее ночевал?» — спросила она. «Да». Кивнул я. «А трахнуть трахнул?» Как-то вызывающе спросила она. «Да ты серьезно, что ли, бля?» Я посмотрел ей в глаза, пытаясь понять, шутит она или действительно ревнует. Не поймешь по ней. Глупо вроде, но тут ведь не только обида говорит, а еще и страх. Она боится, что я уйду, и тогда защищать ее будет некому. И молчит ведь. «Не трахал я ее», сказал я наконец. «Это импровизация была. На хвосте были те из конвоя, по деревне бегали бандиты. Если бы они меня на улице увидели бы, то сразу расстреляли бы. Вот я и вломился в первый попавшийся дом». «Именно в тот, где Катька живет, ага». «Бля, да не было у нас ничего». Я выдохнул и покачал головой. «Я просто спал в кресле. Собирался раньше уйти, но вымотался, а она меня почему-то будить не стала. Слушай, если бы я не вломился бы, то меня сейчас в живых не было бы. Ты сама подумай. Ей тоже не сладко будет. Про нее могут болтать начать, что она проблядушка. Какой женщине такого захочется?» Злость и обида с ее лица исчезли. Похоже, что поняла, наконец. Может быть, и не обижалась, а просто испугалась. Наверняка ведь с рацией сидела всю ночь, слушала, нашли меня или нет. «Точно ничего не было?» — спросила она. «Не было!» — я покачал головой. «Да из чего бы должно быть? Я ж говорил, что тебя люблю, и сейчас это скажу». «Ну, она просто милфа такая в самом соку», — вдруг проговорила она. «И что?» Я подошел ближе, взял ее за руки и расцепил их. Сперва попыталась отдернуться, но было некуда, кресло мешало. Потом все-таки расслабилась, а я, подхватив, поднял ее на ноги и обнял. Больше отстраняться она не пыталась, ткнулась лицом в грудь. «Все, для чего я это делаю, это в первую очередь для того, чтобы нам не приходилось под бандитами жить, понимаешь? И для Наташи, и для наших с тобой будущих детей. Иногда приходится на такие вещи идти. Но я не хочу никого, кроме тебя, вот и все». «И чего это я подумала, что ты эту толстожопую трахать стал бы?» Пробормотала она и, наконец-то, обняла в ответ. «Вот и хорошо, что ты понимаешь». Я поцеловал девушку в макушку. «Может, мне скандал устроить?» — спросила вдруг она, чуть отстранившись. «Может, даже уйти пожить недельку отдельно у Мустафы с Алией, они поймут?» «Не надо», — я покачал головой. «Лучше к этой ситуации вообще лишнего внимания не привлекать. Пусть забудется, а ты как будто ничего не знаешь». «Ага, если мне не расскажут», — она хмыкнула. «А ведь расскажут, а я, знаешь, скажу им, что у меня такой мужик, что может все село покрыть, и член у него огромный, на всех хватит». «Ну, хватит». Я обнял ее покрепче. «Ладно, ладно», — проговорила она. «Есть будешь? Или тебя Катька накормила? Похоже, мне теперь еще долго это выслушивать. Но поем. Действительно, желудок уже сводит. Время-то далеко за полдень. Давай». Я отпустил ее, и она сразу же двинулась на кухню. Я же снова уселся в кресло. «Поем, а потом к Фреду пойду». «Зачем еще?» — спросила она. «Хочу договориться о том, чтобы машину нам дал», — сказал я. «Нужно съездить в Ялту и забрать с той стоянки самосвал. А на самом деле до базы Росгвардии надо сгонять. Они, мне кажется, нам помочь могут в случае чего». «Я с вами поеду», — тут же заявила она. «Не получится». Я покачал головой. «Так нас точно не отпустят. Им заложники нужны, чтобы на нас давить». «Ты серьезно?» — снова выпалила она. «Ты хочешь нас заложниками оставить?» «А что мне остается?» Вопросом на вопрос ответил я. «Нас всех точно не отпустят, но мы вернемся». «А если нет?» — спросила она. «А если нет, обратишься к Мустафе. Заберешь стволы, Наташу, и уедешь. Но я вернусь. Ты же понимаешь?» «Да», — ответила она. «Ты всегда возвращаешься». Закончив с едой, я отправился к Фреду. Переоделся в чистое, только в спортивный костюм, вышел из дома. Да пошел в сторону города, туда, где на самой окраине расположились бандиты. Скоро добрался. На входе стоял тот самый Васян, молодой, и он не остановил меня, только спросил. «К Фреду?» «Ага, мне оставалось только кивнуть». «Что он, сильно злой?» «Очень», — подтвердил парень. «Все-таки и конвой, и второе нападение на его территории». В зоне его ответственности, так сказать. Надо же, а он еще и интеллигент, вон как сложно выражается, а все равно бандит. И что теперь? Что думают-то? Да про пиндосов все думают, про кого еще? Он махнул рукой. Фред сегодня с утра, как вернулись с погони, разогнал народ искать этих американцев. Ходят, землю роют. Нас в селе всего человек 6 осталось. Ну, тут насчет двух вещей волноваться надо. О том, как бы винтовку не нашли, которую я в реку выбросил, и о том, чтобы наш тайник в горах не отыскали. Но это сложно будет. Следов там особых нет, да и заросло все. А вот винтовка, лишиться ее — это одно. У нас СВД есть, да и Мосинку, которую нам подгонят, как-нибудь можно замылить. А вот то, что этот след их ко мне приведет, это хреново. Надо будет сказать Мустафе, чтобы за винтовкой сходил. Но не сегодня, наверное, а завтра уже, чтобы лишний раз глаза никому не мозолить. Ну, пролежит она пару суток в воде, может, проржавеет слегка. «Очистим, не проблема». «А чего нас не подтянули?» Даже как-то удивился я. «Мы же окрестности лучше знаем». «Да хрен его знает!» — пожал он плечами. «Чего у меня-то спрашиваешь? Я же не командир». «А он на месте?» «На месте, проходи», — кивнул он. «Значит, их 6 человек осталось». «А ведь это идеальный момент для нападения. Да я даже сам их перебью при необходимости в одиночку. Достать ствол из тайника и, если действовать внезапно...» «Нет, не время. Еще не время. Союзники нужны, вооружение нормальное. Без этого пока никуда». Фред сидел в беседке, на столе стоял пивной бокал, только вот жидкость внутри была прозрачная, пусть и пузырилась. Вода минеральная, что ли. «Но, похоже, дела совсем плохо», раз он вдруг начал минералку хлебать. «Ну чего?» — спросил он. «Признаваться пришел». «Вроде бы шутка, да только в каждой шутке есть только доля, а остальное правда. Но отвечу в тон, почему бы и нет, разбавить слегка обстановку». «Не дождешься», — ответил я. «Поговорить пришел». «Не вовремя, если честно». Он покачал головой. «Сейчас не до разговоров. Сидел бы ты тихо, край». «Так я, наоборот, убраться с твоих глаз долой собираюсь», — проговорил я, без разрешения прошел и сел за стол. Увидел под ним целый ящик минералки в бутылках зеленого стекла. Заметил также, что он сидит над картами с карандашом. «Возьму». «Вчера с Катькой коньяка нахлестались, сушит». «Бери, угощайся», — кивнул он, отодвинулся от своих карт, посмотрел на меня. «Чего хотел-то, край?» Я наклонился, вытащил бутылку, свинтил крышку и приложился, сделал несколько глотков. Минералка оказалась очень соленой, мне совсем не по вкусу. Это вообще специфический напиток, и пить ты его будешь только такой, какой привык с детства. То есть обычно тот, который на твоей родине выпускается. А я пока что понятия не имел о том, где моя родина. Но все равно хорошо. Реально немного сушит. Переборщил я вчера с коньяком, хотя скорее дело было в том, что он был достаточно дерьмовым. «Осень начинается, чуешь?» — проговорил я, посмотрев на Фреда. «Ты о погоде говорить пришел?» — вопросом на вопрос ответил он. «Не-а». Я качнул головой. «Я тебе говорил об этом. Скоро зима, и что-то мне подсказывает, что с этими штормами зима будет гораздо холоднее, чем раньше. Дрова нужны. Леса в округе достаточно, но нужна машина, чтобы их привезти. Самосвал». «Ну так ищите!» — пожал он плечами. «В окрестностях ничего такого нет», — ответил я. «Здесь все импульс сжег. Нужно будет далеко идти, а лучше ехать. Мы готовы сгонять, только вот машина нужна для этого». «И что ты хочешь, чтобы я тебе машину дал?» — спросил он, посмотрев на меня с интересом. «Будто я у него не тачку попросил, а вертолет и $1 000 000 в придачу». «Слушай, тебе самому выгодно, чтобы больше людей зиму пережили, чтобы на следующий год было кому сажать, сеять. Заодно то, что от деревьев расчистим, потом сможем под картошку пустить». «Все хлеб». «Ну, то есть не хлеб, конечно, а вареное, печеное, пюре». «Да знаю я, как картошку готовить», — прервал он меня. «Но вообще разумно, да. Но тачку вам дать... А откуда мне знать, что вы просто не свалите отсюда вместе с машиной? Я ведь правильно понимаю, что ты и стволы у меня попросишь». «Ну, насчет остальных я не знаю», — я пожал плечами. «Но насчет меня ты и так все понимаешь. Лика и Наташа тут останутся. Что ты думаешь, я их брошу, что ли?» «Так ты вон вчера у Катьки был. Завтра еще у кого-нибудь будешь. Откуда мне знать, что тебе на нее не плевать?» «Блядь, Фред», — проговорил я. «У тебя тоже жена была, ребенок. И ты их любил, я так понимаю. Но неужели ни разу такого не случалось, чтобы ты какой-нибудь сочной бабенке присунул разок на стороне?» «Ну, постоянной любовницы у меня не было никогда. А так было 2». Кивнул он, признав разумность моих аргументов. «В основном, если в поездках девочек предлагали. Сам ведь понимаешь, там, если откажешься, в следующий раз мальчиков приведут». «Фу, блядь, не говори за столом о таких вещах», — я демонстративно поморщился. Он захохотал, но так, коротко. А потом сказал: «Ну ладно, признаю, съебываться вы не будете. Ни у одного тебя семья, у твоих тоже есть, и они в супружеских изменах уличены пока не были. Но машину у нас их немного. Да их по всему острову немного, сам понимаешь. Так что дать...» «Слушай, мы по южному берегу двинем», — сказал я. «Найти что-то сможем наверняка, но пешком мы неделю потратим минимум, а на машине все побережье можно часов за 5 проехать. Ты же сам понимаешь, что так разумнее. А как вернемся? Все на заготовки дров уйдем. По Дане же к нам претензий нет, я правильно понимаю?» «Да вы даже больше, чем нужно было, сдали», — кивнул главарь бандитов. «На базу все уже довезли, взвесили, посчитали. За то, что собрать удалось, меня похвалили. Только вот они другим недовольны оказались, тем, что по моей территории какая-то мразь шароебится с натовским оружием». «Что опять натовцы?» — спросил я. «Да, изгоя из винтовки под 7,62 на 51 отработали. Наши пули вынули и гильзы нашли». «Васян сказал, ты всех разогнал искать их». «Болтун, бля!» — чуть недовольно пробормотал Фред. «Ну да, что еще делать-то? Искать надо». «А чего нас не попросил?» — прямо спросил я. Он замолчал, посмотрел в сторону. «Не доверяет он мне больше. Но вчера это недоверие прорвалось, а сегодня скрывать его пытается. И подозреваю, что мне еще долго работать предстоит, прежде чем это доверие восстановить. «Значит, машину хотите и по берегу съездить?» — спросил он. «Ну ладно, допустим, я вам дам тачку. У вас у нас есть, там по нему постреляли немного, было дело, но на ходу. Но тогда я с вами своего человека отправлю, просто так машину дать не могу». «Да отправляй». Я пожал плечами. «Ты только выбери такого, чтобы рискнуть был готов». «В смысле?» — не понял он. «В прямом», — ответил я и продолжил. «Мы все добровольцы в моей команде. Мы все готовы рискнуть, потому что понимаем, без дров этой зимой мы все вымрем попросту. Но и твой человек должен из таких быть. Потому что случиться по дороге может все, что угодно. Зомби, бандиты, обвал какой-нибудь, военные бывшие или те же пиндосы прицепятся, раз они ни один конвой, что из города выезжал, без внимания не оставили. И я сразу говорю, я за твоего человека не отвечаю. Если у меня будет выбор, кого спасать, кого-то из своих или твоего парня, я выберу своего». «Ты чего несешь?» — спросил он. «До того», — ответил я. «Мои парни уже проверенные. Мы по судаку не раз ходили, и я примерно знаю, кто и как отреагирует. А ты мне хочешь своего дать, а я так понял, вы в замертвяченные города больно не совались, а в основном занимались тем, что местных кошмарили. Откуда мне знать, как он себя поведет? Может, его укусят или подстрелят? И что ты тогда мне советуешь, вообще не возвращаться?» Он внимательно слушал, а я продолжил. «Ты можешь сказать любой ценой его живого вернуть, и тогда я просто не поеду. И посмотрим, что будет, когда у нас зимой все болеть начнут, а потом умирать тупо от холода. Потому что я не хочу ради постороннего человека кем-то из команды рисковать». «Блядь, вот где ты раньше был?» — спросил он. «Чего ж тебя раньше в бригаде не было? На разборке тебя брать любо-дорого посмотреть было бы. Как ты с людьми договариваешься, не просто ведь кого угодно разведешь, мертвого уболтаешь. Ладно, будет тебе машина. Стволы будут. И поедете сами». «Ну вот и хорошо, что договорились». Я улыбнулся. «Да нам даже лучше, если ты под ногами крутиться не будешь какое-то время», — выдохнул он. «Когда поедете-то?» «Да завтра с утра», — пожал я плечами. «Как соберемся?» «Я думаю, что это надолго. Импульсом-то везде отработали. Но так будет проще, чем пешком». «И уверен, что найдешь что-то?» — спросил он. «Да, конечно. Старой техники по Крыму полно. Уверен, что какой-нибудь камазовский самосвал старый найдется. Вот его заведем. У нас есть спец один. Ильяс, скорее всего, сможет. И поедем. Дизель бы еще где-нибудь взять». «Можем дать пару канистр?» — вдруг великодушно предложил он. «Да хрен ли там толку с парой канистр?» — махнул я рукой. «Заправку подломить нужно. Вот если генератор дашь, будем очень благодарны». «Не-а». Он пожал головой. «Генератор я вам не дам, но если добудете, то отбирать не стану. Пусть у вас будет». «Надо же, какой великодушный!» — хмыкнул я. «Ладно, и на том спасибо. Мы его в какое-нибудь здание приспособим. Клуб там откроем или кинотеатр». «Ага. А мы на дискотеке будем ходить». Вроде бы пошутили оба, я подумал, что это может быть не такая уж и плохая идея. В действительности клуб или кинотеатр открыть почему бы и нет. Людям надо собираться что-то делать. Дни зимой короткие, работы особой нет. А по домам сидеть так все рано или поздно с ума сойдут. Останется только пиво глушить, так ведь и его надолго не хватит, рано или поздно попросту кончится. «Ладно», — решил я, — «я пойду тогда. Я пришлю к тебе механика нашего, Ильяса, пусть посмотрит машину». «Да нормальная машина», — пожал он плечами. «Я говорю, только пострелено немного, и одного стекла с пассажирской стороны нет. Сквозит внутри, но все равно лучше, чем ничего, так ведь?» «Да», — кивнул я и поднялся. «Стой», — сказал он, — «посиди еще немного». «Ты вроде в окрестностях разбираешься?» «Немного», — осторожно проговорил я. «Вот смотри». Он пододвинул ко мне карту. И я понял, что это не просто карта, а вообще спутниковый снимок местности, причем сделанный в очень хорошем разрешении. Никакой мути, ничего не сливается, даже рельеф как-то понять можно, что уже дорогого стоит. «Военные поделились», — коротко бросил Фред, отследив мой взгляд, и продолжил. «Вот ты как считаешь, где эти пиндосы могут сидеть?» Я посмотрел на карту. «Ну и что я ему должен сказать? Правду, что на самом деле нет никаких натовских военных, а это мы тут бесоебим и их людей хуярим. Я бы вот это проверил бы». Ткнул я пальцем в треугольник у самого берега. «Крепость старая. Там можно укрыться. Я бы там вообще форпост поставил бы, если бы была моя воля. Раньше, конечно, сейчас за морем смысла нет наблюдать из-за штормов». «Уверен?» — спросил он. «Все нападения-то с севера были?» «А уходил он на юг?» «Так», — смотрел я на Фреда. «Вы ж поэтому меня чуть не схватили, потому что он в сторону деревни шел?» «Мог следы заметать», — — пожал он плечами. «Не знаю я, Фред, и отвечать не хочу». Я выдохнул. «Они могут вообще где угодно быть. Может быть, в горах, может быть, в лесу. Я не знаю. У нас говорили, что местные коллаборационисты и просто купленные агенты им тайники устраивали в горах. Оружие, патроны и прочее». «Ну да, вкрутил то, что узнал у Роджера. Звучит-то достоверно, к тому же это действительно правда. А правда, вкрученная в ложь, делает ее гораздо более достоверной. Так что они могли и базы для них организовать какие-то. Я бы на вашем месте иначе бы рассуждал, попробовал я проявить какое-то сочувствие. Зачем им это надо? Чего они хотят? Поймешь противника, считай, победил». «Да вот кто бы знал, чем мы им насолили», — выдохнул он. «Да и кто тут еще разберется? Это же пиндосы». «Это импортные вояки. Они на чужой земле и выбраться отсюда не могут», — сказал я. «Связи со своими у них тоже нет. Ее всю глушат. Вот в этом направлении и пытайтесь думать, а я пошел». «Распорядить, чтобы нам стволы выдали с утра, а то мы с рассветом поедем». «Да я сам спать не буду», — махнул он рукой. «Куда уж теперь спать, бля?»